Часть 26. Немезида. Немезида впервые попала в Тристрам 650 лет назад, задолго до того, как он был полностью разорен и разрушен кровожадным Ассурой. С тех пор город изменился до неузнаваемости. А вернее было бы сказать, что это был уже совсем другой город, без широких мощенных красным гранитом проспектов, прекрасных тенистых скверов и дарящих свежесть и приятную прохладу фонтанов, величественных каменных башен, храмов, усадьб, акведуков и искусственных водных каналов с множеством уникальных по форме и конструкции мостов. Новый Тристрам оскудел и измельчал. Его улицы стали узкими и тесными, скверы и цветы исчезли, отовсюду несло неприятными тошнотворными запахами. А с высоты постамента небожителей взгляду предстали безликие, приземистые постройки из дерева и серого камня с однотипными коричневыми черепичными крышами, крохотными кособокими окошками без стекол. Город выглядел убого, пахмерзко и вызывал отвращение. Хоть он и стал заметно больше, но куда подевалось совершенство формы, олицетворяющее величие Создателя? Где украшения, мастерски исполненные витиеватые узоры, на которые без устали можно любоваться часами? Где разноцветные витражи в больших, округлых, остроконечных или арочных окнах? Ничего из сохранившегося в памяти и так любимого небожительницей в стартовом городе, визитной карточки для пребывающих в грандиозный мир башни видящих гостей не осталось. «Эх!» – протяжно выдохнула женщина, разочарованная утратившим красоту и величие поселением. Откуда ей было знать, сколько долгих лет и неимоверных усилий вновь прибывших новичков ушло на восстановление мрачного пепелища? Как они голодали на разоренном и непригодном для жизни пустыре, собирая обгорелые зерна на выжженных в округе полях. Многие герои отчаялись и разбрелись по долине в поиске хоть какого-то крова и пищи и не стали участвовать в восстановлении города. Но, несмотря на это, Тристрам восстал из пепла, как птица Феникс. Были откопаны скрытые под пеплом и глиной каменные мостовые. На окраинах руин выросли первые простые деревянные дома. Нет, скорее халабуды, построенные без знаний наспех кое-как. Потом из обломков разрушенных зданий на расчищенных площадях и фундаментах выросли первые каменные постройки. Амбары, склады, лавки и ремесленные мастерские. Созданные дворфами и брошенные после бойни шахты, каменные карьеры и копи были заново открыты людьми. Дворфы и прочие полудемонические расы были высланы за горный хребет через тоннель, а потом он был запечатан непреодолимым барьером. Герои все прибывали, и среди них оказались духовные мастера, которые основали первые секты на шести окружающих новый Тристрам горных пиках. Претенденты были очень разнообразны, обладали разным жизненным опытом и представлениями о нравственности, добре, зле, магии, боевом мастерстве и истинном могуществе. Начали возникать первые школы магии, боевые академии, оружейные мастерские. Возник спрос на уникальные знания, и самые опытные и умелые маги открыли первую магическую академию. Однако светлым лагерем небожителей, взявшим под охрану половину песочницы, а далее и их представителями, было введено и утверждено одно правило. Владельцами лавок, мастерских, служителями храмов и всех сект и старшими наставниками и мастерами могли быть только аборигены мира. Никто из претендентов не мог задерживаться в песочнице дольше 30 лет, не мог завести потомство. Он должен был отправиться в рейд на верхние этажи с одной из волн до истечения 30-летнего срока, каким бы уровнем и силой он не обладал на этот момент. На самом деле редко кто дотягивал и до 20 лет. Претендентам не терпелось увидеть удивительный мир башни, земли небожителей и лордов-демонов своими собственными глазами. Год за годом делать одно и то же, бесконечно убивая одних и тех же монстров в тренировочном подземелье, придерживаться строгого распорядка сможет далеко не каждый человек. В угоду удобству постепенно сошли на нет походы в северный лес на настоящую опасную охоту, исследование мира за его пределами, а ведь там было что исследовать. Песочница, даже разделенная на две части, занимала огромный континент. Новички невольно попадали в накатанную колею, лабиринт из выставленных для них карточных стен с самого момента появления и до потери жизни там, куда их отвели словно на бойню. Героев с первых минут запугивали потерей ценного КТ, принуждали работать, чтобы добыть насущный хлеб, и они редко отваживались рисковать. Хотя можно было закинуть камень талантов в поле и идти исследовать мир по-своему. КТ – лишь один из вариантов, далеко не единственный. Можно опираться на собственные инстинкты, свое чутье, проложить свою дорогу. Но когда нет чувства свободы и личного выбора, все быстро надоедает. Надоедает навязанный круг общения и добровольное одиночество. Иногда образовываются стойкие пары или целые команды единомышленников, которым хочется открыть новые горизонты. Они идут испытать себя лицом к лицу, встречаясь со стражем песочницы, огромным големом 30 уровня, неустанно охраняющим проход в неизвестный новый мир. Однако этот голем настолько неповоротлив, что при разумном подходе можно обойти его или сделать то же самое, отманив от охраняемого объекта. После того, как секты устроили проходящее раз в 10 лет соревнование 6 сект, победители которого возглавляли новую волну, стало даже странным задерживаться в песочнице дольше этого момента. Многие уходили наверх, не пробыв в Тристраме и месяца, смотря кто когда прибыл. Храбрецы шли за сильными воинами на свой страх и риск, и ходили рассказы о том, что таким образом некоторые счастливчики достигали земель небожителей, становясь сильнейшими в один ряд и получая две дополнительные попытки на достижение вершины башни видящих. Никто не мог сказать, откуда возникли эти рассказы, ведь большинство обитателей песочницы являлись новичками или находились в ней максимум 20-25 лет. Но такие слухи упорно множились среди новичков, и в каждый поход за младшими мастерами сект устремлялись десятки и сотни воинов и магов-недоучек, погибавших при столкновении с первым же противником. Долгие годы пребывания в сытом и безмятежном мире, где всегда царит изобилие и самым большим стрессом может быть падение на несколько строк в рейтинге, сделали Немезиду слепой и глухой к реалиям жизни новичков и обычных смертных. Оказавшиеся в тяжелых условиях претенденты своими руками выстроили новый город, а то, что так нравилось ей, было создано одним небрежным взглядом и взмахом руки бога-творца. Их уровень возможностей и подход нельзя было сравнивать. Однако, вдохнув очередную порцию воздуха с горьким запахом дыма и примесью мочи, небожительница оскорбилась и не захотела больше выносить это недостойное ее персоны окружение. Ее мягкие шелковистые волосы, бледно-золотистого цвета и ткань бесценного легендарного снаряжения могла пропитаться этой вонью. Оглянувшись, она увидела единственную достойно выглядящую постройку, коей являлся построенный при непосредственном участии Габриэля и армии помощников-жрецов храм культа. Активировала легендарный артефакт «Призрачные крылья», дающий ей возможность полета, расправила полупрозрачные духовные крылья и рывком взмыла в воздух. Она тут же услышала испуганный крик, заметивший ее пожилой женщины, и, опустив свой недовольный взор вниз, увидела, как в ее сторону тычут корявыми пальцами аборигены. Занятая своими мелкими делишками и не видящая дальше собственного носа толпа, почти минуту игнорировала появление небожителя, а когда вдруг обнаружила, то не пала ниц в восторге и раболепии, а испугалась, суетливо забегала, как свора муравьев, когда на их муравейник плеснули воды. Заахали испуганные женщины, заныли дети, залаяли собаки, засуетились торговцы, лихорадочно захлопывая ставни витрин. Жители смрадного городка, вместо того, чтобы проявить уважение или хотя бы вежливое любопытство к величественной гостье, поспешили укрыться в своих грязных халупах, чтобы наблюдать за ней из укрытия. Немезиде захотелось смести эти уродливые, оскорбляющие ее вкус нагромождения трущоб мощным смерчем, одним из ее любимых и очень разрушительных боевых навыков. Но крепко стиснув зубы и рукоятку легендарного меча, она сдержала порыв. Неизвестный враг мог поджидать ее совсем рядом. Если он хитер и коварен, и убийство смотрителя этажа – часть его плана, то он предполагал, что небожители отреагируют отправкой посланника и мог устроить ей ловушку. Он мог ждать удобного момента для атаки, а сейчас наблюдать за ней сзади или находиться в любом из узких закоулков городского лабиринта. Обнажив легендарный меч, женщина еще раз резко ударила крыльями и быстро перемахнула через высокую стену храма культа, но не приземлилась на внутреннем дворе, а нырнула в укромный закуток за главным зданием. Она старалась мыслить как воин перед входом на арену, но там было намного проще. Она знала, кто ее противник, его слабые и сильные стороны, и главное – поединок проходил по четким и понятным правилам. Здесь же все было гораздо сложнее. Враг был неизвестен, и Немезида не исключала, что им может оказаться второй легендарный даос или верховный жрец храма культа, на территории которого она сейчас находилась. Он также мог прийти через тоннель из темной зоны. Этот вариант казался женщине наиболее вероятным, ведь никто принудительно не выгонял темных из удобной для прокачки локации столетиями. За такой срок можно стать неимоверно сильным. Как опытный в прошлом герой, она решила проверить свои характеристики, состояние доспехов, доступность рюкзака. Песочница была очень похожа на земли небожителей тем, что тут нельзя было умереть насовсем. Во всяком случае, так было раньше. Тут также действовал КТ, хотя на втором, третьем, восьмом и девятом этаже от него не будет толку. КП также функционировал по-разному, в зависимости от этажа. Где-то он оперировал объемом погруженных в нем вещей, где-то представлялся как панель с ячейками, где-то и вовсе не работал, превращаясь в бесполезный хлам. Об этом знали лишь те, кто прошел каждый из 10 этажей. В каждом из миров существовали свои особенности. Иногда видящие меняли местоположение порталов, усиливали или ослабляли отдельных стражей, заменяли их на других – Местоположение могли менять целые континенты, и узнать об этом можно было уже на месте, оказавшись перед фактом. Нужно было проверить, ничего ли не изменилось с тех времен, как она была здесь в последний раз. Не обрезалась ли сила навыков и параметры снаряжения. Возможно, на нее, как небожителя, втихую повесили какой-то штраф, о котором ей лучше узнать перед встречей с врагом. Первым делом она открыла свой рюкзак. Команда «Показать инвентарь» сработала безотказно. Перед ней возникли стройные ряды лечебных и восстанавливающих эликсиров разной силы и редких духовных сокровищ, которыми можно было воспользоваться в бою. Так и есть, в кристалле лежал стандартный набор для боя на арене небожителей. Очередной вызов мог произойти когда угодно, поэтому к нему Немезида подготовилась заранее. Здесь были противоядие и защитный амулет против одной смертельной атаки и навыка контроля сознания. Все лежало на своих местах, кроме накидки и шлема. Их жрица сдала в ремонт Гефесту, главному артефактору, ремесленнику, кузнецу и портному светлого лагеря. Его Мифаил опекал больше других. Неудивительно, что тот оказался на 8-й строчке рейтинга топ-100, не обладая особыми боевыми навыками. Хотя экипировка первой восьмерки топа «Строжайший секрет», но по одному ее виду можно было сказать, что она бесподобна и точно не ниже легендарного класса. Жрица тщательно проверила каждый элемент своего снаряжения. Она знала каждый параметр и дополнительное свойство предметов наизусть. Это и неудивительно. На их создание ушли не годы, а десятилетия. Найденные в таинственных древних гробницах и тайниках предков осколки золотых форм позволили в итоге по крупицам воссоздать давно утерянные секреты создания легендарного снаряжения. Подсветив каждый предмет в КП, Немезида проверила их параметры и убедилась, что ни одна цифра в описании не изменилась. Каждый из предметов был уникальным, чрезвычайно редким легендарным сокровищем, ведь редкие материалы для них собирались из всех уголков 10 миров. Адамант с дворских копий первого этажа, духовные камни и жемчужины духа со второго, орехалк с четвертого, золотые нити с босса тайного подземелья, гигантского паука-предилищика с пятого этажа, редко выпадающие материалы с 7 разных стражей этажей и много-много материалов, о происхождении которых Немезида даже не догадывалась. Мифаил говорил, что Гефест и сотни его помощников сбились с ног, разыскивая все это для нее. Женщина и сама в первое время принимала участие в поисках нескольких необходимых материалов, но умерев в одной из хитрых ловушек древних, в одной из подземных гробниц и попав в засаду темных вне мирной зоны на 9-м этаже и лишившись второй запасной жизни, зареклась заниматься сбором материалов для снаряжения самолично. Две драгоценные жизни были потрачены фактически впустую. Она лишь понесла огромные убытки, лишившись множества ценных вещей, эликсиров и редкого магического оружия. Хотя уровень легендарного снаряжения был не очень высок, только 5-й, а Немезида знала, что есть еще 6-й, 7-й, 8-й и даже 9-й, но раз с таким комплектом она смогла подняться в десятку сильнейших небожителей, то значит у противников не было и такого. Пробежавшись глазами по своим драгоценным вещам, Немезида закусила губу. Ни один предмет не был привязан к ней духовным талоном сохранения. Для жизни в землях небожителей это было и не нужно. Проигрыш на арене не приводил к потере снаряжения, и она так к этому привыкла, что не озаботилась покупкой дорогостоящих талонов перед отправкой в портал видящих. Женщину удивила мизерная цена, которую автоматическая система оценки указывала под ее легендарным снаряжением. Жалкий миллион золотых за пылающий плащ, имеющий суммарную защиту от любых атак и заклинаний стихии огня, 662 единицы. Это просто смешно. Легендарная перевесть царя тарантулов и амулет Летяня тоже всего по миллиону. Как можно было так дешево оценить столь бесподобные сокровища? Что не так с системой оценки? Два редчайших уникальных предмета, дающие огромную физическую защиту жрецу, для которого защита от физических атак – это всегда больной вопрос, должны стоить десятки, если не сотни миллионов жалких золотых монеток, за которые не купить и третьей части нужных для крафта материалов. Немезида даже разозлилась, что система оценила ее сокровища столь дешево. В землях небожителей параметр «цена» у снаряжения никогда не высвечивался. Единственный легендарный предмет, выбивавшийся из великолепной коллекции сокровищ более низким четвертым уровнем снаряжения, был редчайшим кольцом пламени, но Немезида сама сделала выбор в сторону кольца с защитой от огненной стихии. В те времена ее ближайшими противниками выше по рейтингу были три мага огня – пылающий плащ, пламенные бриджи и кольцо пламени – приобретение тех времен. Всего 800 тысяч за кольцо пламени – это просто возмутительно. Еще один предмет, которым она искренне гордилась, был легендарный меч магии. Когда другие жрецы, друиды, маги, шаманы и мистики обычно пользовались длинными посохами и короткими жезлами, она одна сражалась на арене небожителей с мечом. Снаряжение всех героев небожителей – большой секрет. Поэтому они создаются и хранятся в тайне от посторонних глаз. Чтобы добиться победы, противники нередко меняют его от боя к бою, подбирая лучшую комбинацию предметов против конкретного оппонента. Меч Немезиды был потрясающим творением Гефеста. Он выглядел как обычный бронзовый меч, но давал прибавку в целых 13 метров к дальности действия заклинаний. Такого не было ни у кого. Самые дальнобойные, но довольно тяжелые и неудобные в обращении длинные жезлы с лучшими концентрирующими кристаллами на навершии давали максимум 8-10 метров дополнительной дальности. Одним этим преимуществом Немезида победила десятки противников на арене. Кто первый наносит удар, тот обычно и выигрывает, и дальность активации заклинаний здесь играет решающую роль. 3 миллиона за такое сокровище. Женщина поняла, что не стоит обращать внимание на эти гроши. Система просто не способна оценить, что по-настоящему ценно, а что нет. Пожалуй, опасаясь, что придется вернуть это и многие другие сокровища, жрица и промолчала, когда Мифаил отправил ее в песочницу. «Нет-нет-нет, мой легендарный меч – моя прелесть. Ты будешь моим навечно», – думала женщина, шагая к порталу. Последним из списка, но не по значению, был уникальный предмет 6-го уровня снаряжения. Уникальный класс имел фиолетовый цвет символов в названии. Кроваво-красные браслеты не очень сочетались внешне с легендарными предметами, но стали настоящим открытием и спасением для жрицы. Сразу они ей даже не понравились. Она желала, чтобы Гефест изготовил для нее что-то легендарное, но мужчина сурово глянул на неблагодарную жрицу и сказал: «Попробуй, вернешь, если не понравится». Немезида попробовала и была просто в шоке. Мало того, что артефактор создал предмет с крайне редким набором дополнительных магических свойств, так еще и вплавил туда 4 редчайших рубиновых духовных камня с особыми духами 5-го уровня, также дающих физзащиту. В таком виде браслеты давали фантастических 226 единиц физической защиты, что для тонких, легких, тряпичных одеяний жрецов невозможно в принципе. Для него Немезиде даже пришлось прокачать силу до 24 единиц. Это казалось безумным вложением ценных очков, но опробовав кровавые браслеты в деле, она ни разу не пожалела об этом. Весь секрет крылся даже не в потрясающей физической защите. Противники-воины, использующие стремительные физические атаки, давно остались позади, в хвосте рейтинга. Впереди чаще встречались маги, другие жрецы, убийцы и ненавистные друиды. Уникальным и ценным свойством этого предмета являлось ускорение активации заклинаний на 3%. Казалось бы, что там какие-то жалкие 3%, доля секунды, если считать в реальном бою. Но это ускорение затмило собой даже бонусы магического меча. В особо сложных поединках с равным по силе противником, где даже минимальное преимущество найти очень сложно, эти 3% оказались столь значимым перевесом, что позволили выиграть в уже, казалось, безнадежно проигранных ситуациях. С тех пор Немезида 1000 раз просила Гефеста создать ей подобный бонус на любом из других предметов. Но он лишь загадочно улыбался и говорил, что такая удача бывает лишь раз в сотни лет, и он не может повторить результат, полученный по чистой случайности. Подшучивая, он предлагал поменять ее браслеты на легендарные, без ускорения активации, на что жрица твердо заявила, что не пойдет на это, даже если ее будет умолять Мифаил. Закончив осмотр инвентаря и снаряжения, жрица проверила последнюю панель с информацией о характеристиках своего персонажа. В панели характеристик ничего не поменялось. Тот же 70-й уровень, класс жрец-маг, 2 с лишним тысячи очков жизни и 7,5 маны. Есть 6,5 миллионов нерастраченных очков духа, но для прокачки ярости небес и каскада молний до следующего уровня нужно 10, так что пока придется копить и дальше. Все характеристики тоже были на своих местах. Легендарное снаряжение, изготовленное гениальным Гефестом, обеспечило ей более 500 единиц физической защиты и 2 с лишним тысячи сопротивления к магии. Ее абсолютно точно не порезали при проходе через портал в нубскую локацию. Она может раздавать всем лещей направо и налево, если захочет. Отлично. Теперь, когда она уверена в своих силах, сможет дать бой любому противнику. Еще сильнее, чем таинственный убийца Даоса, жрицу беспокоил друид-оборотень Люцифер, появившийся в соседней долине за южным горным хребтом. Он не сможет разрушить печать в тоннеле под горой, но если захочет, припрется сюда сам. Благо, его дракон, скорее всего, ни в тоннель, ни через гору не пройдет. Это немного успокаивало, но не сильно. Темные вечно придумывают подлые уловки. Этот гад может заставить дворфов расширить тоннель под горой или проложить новый в обход печати и заявиться сюда уже не сам, а с драконом и армией помощников. Пусть новички и слабы, но количество иногда побеждает качество. Вновь расправив крылья и вспорхнув над крышами храмовых построек, жрица перенеслась во внутренний двор храма и, внимательно осмотревшись по сторонам, подозвала к себе высунувшегося из окна послушника. Он приблизился к крылатой женщине с глазами полными ужаса. «Я небожитель Немезида Беспощадная. Десятое место в рейтинге небожителей», — по привычке представилась жрица и мысленно шлепнула себя по лицу ладонью. Откуда мелким послушникам песочницы знать о каком-то рейтинге и других тонкостях земель небожителей? Бесполезно так представляться. «Я бессмертный покровитель этого мира», — поправившись, представилась женщина. «Позови сюда всех служителей храма». «И верховного жреца?» — удивленно переспросил парень. «Я сказала всех. Что тут непонятного?» Парень кивнул, но не торопился выполнять распоряжение. Немезида заметила, что он, как зачарованный, уставился на ее полуоткрытую грудь и едва прикрывающую соски каемку из волшебных нитей огнеупорного орехалка. «Выполнять!» — гаркнула женщина и кинула на удаляющегося парня баф ускорения. Но это лишь ухудшило ситуацию. Не ожидая возросшей проворности, парень запоздал с изменением положения тела в движении и влетел лицом в косяк двери. Спустя секунду он лежал на земле рядом, держась за разбитый нос. «Идиот!» – пробормотала себе под нос небожительница и кинула на неуклюжего парня лечение легких ран, заживляющее небольшие ранения. Экономное заклинание как раз для таких случаев. Подскочив на ноги, парень начал бесконечно кланяться и благодарить за помощь, после чего женщине захотелось ускорить его уже смерчем. Бывают же идиоты среди аборигенов. Сказали же, собери всех. Зачем тратить время на отбивание поклонов? Через 10 минут во внутреннем дворе храма выстроились все его послушники. Ученики-жрецы, наставники и даже работники кухни и конюшни, но нигде не было видно главу и верховного жреца. «Где главный?» Сурово глянув на различавшихся размерами живота в зависимости от срока службы при храме дармоедов, спросила Немезида. «Господин Кальмарин отбыл вчера в секту Кастета Истины, что на юго-восточном пике», выскочив вперед, доложил пожилой мужчина, видимо, временный заместитель главы. «Раз его нет, кто из вас второй по старшинству?» «Я», сообщил тот же старик, непроизвольно кланяясь и пугливо посматривая на великолепные духовные крылья гостьи. «Я бессмертный покровитель этого мира, небожитель Немезида Беспощадная. Я приказываю вам организовать дежурство у тоннеля, ведущего на темную половину песочницы у южных гор, и сразу докладывать мне, если там произойдет что-то подозрительное». «Вас понял, богиня Немезида». «Я пока не богиня», — поправила женщина, хотя превозносящее обращение ей понравилось. «Где обитал святой Тан?» — скрыв довольную ухмылку, спросила жрица. «Святой защитник проживает на северо-западном пике в старом главном храме культа, при секте Меча Истины, что недалеко от храма Судьбы, милостивая богиня Немезида», — продолжал умащивать старикан. «Местные в городе еще не знают, что легендарный даос убит», — отметила в уме женщина. «Выполняйте, что я приказала сейчас же, и еще пошлите за главой и вторым святым защитником, чтобы сегодня вечером оба были здесь. Я буду их ждать». «Как прикажете, милостивая покровительница», — опять рассыпавшись в поклонах, пообещал заискивающий старик. «Выполняйте», — суровым тоном приказала она и с удовольствием наблюдала, как все собравшиеся тут же кинулись в рассыпную. Нужно было изучить место гибели даоса и послушать, что расскажут на пике Меча Истины. Сделав сильный взмах крыльями, жрица сорвалась с места и полетела к высокой западной стене, отделявшую храмовую территорию от остального города, чтобы с нее определить направление дальнейшего полета и отправиться на северо-западный пик. Пролетев над одним из парней, она увидела, как он залился краской, но все равно неотрывно проводил ее взглядом, чуть не свернув себе шею. Раньше Немезида об этом особо не задумывалась, но, похоже, в полете юбка легендарного доспеха не скрывала наготу между ног, а при его экипировке нижнее белье просто исчезало, что заставило жрицу от него полностью отказаться, чтобы не переводить свой гардероб. Она тут же набрала большую высоту и вспомнила, как Гефест просил подольше полетать над ним, чтобы проверить, как сидит снаряжение. Теперь становилось понятно, для чего это было нужно. «Ну, Гефест, держись. Когда вернусь, ты у меня полетаешь на смерче», — подумала женщина, разозлившись на свою наивность.